Глава 27. Таинственных теней движения. Мысль о фото на кладбище не отпускала. Журналист возвращался к ней вновь и вновь, и в душе нарастала непонятная, сосущая изнутри тревога. Ему неодолимо хотелось поделиться с кем-то о происшедшем. Прогуляюсь-ка еще раз по поселку, еще раз пораскину мозгами над сегодняшним ребусом, решил Владимир. Заодно позвоню своей неутомимой подруге Светловой. Едва прозвучал первый гудок, как Вика в момент подключилась. Раздался столь милый для Павшука голос. «Алло, ты уже возвращаешься?» «Извини, милая, пока нет. Тут такая история, даже не знаю, с чего начать. В общем...» Владимир сообщил подруге подробности истекшего дня. Упомянул о разговоре со следователем и страстях-мордастях на погосте. «Что ты думаешь об этом?» – задал он вопрос Вике. «Неужели вправду у каждого имеется двойник на свете? Только у одного он блуждает где-то рядом, у другого уже отошел в мир иной. Возможно, просто на тебя подействовала кладбищенская обстановка? Фото старенькое, или ты плохо рассмотрел?» – стало высказывать предположение Светлова. «Хотя есть одна идея. Поищу-ка в наших архивах, кто этот Шацкий. Наверняка сохранились документы о нем». «Хорошо, ты изучи. Завтра созвонимся в обед», — согласился Павшук. «Сейчас я тебе перешлю по электронке фото надписи на той морде с тоннеля. Попробуй понять, что написано на плите. А я завтра позвоню редактору, что останусь еще на 2-3 дня. Пока». Он отключился, открыл окно и закурил. Странные прихожане в церкви, не менее странный белоус, убийство на федеральной трассе, жуткий случай с фоткой на могиле. «Нет. В этом дьявольском захолустье однозначно что-то нечисто. Где-то дико завопила ночная птица, словно предвестница неведомого». Журналист невольно огляделся вокруг на засыпающий поселок. Приятным воспоминанием для него вставало лишь лицо грустной блондинки из храма. «Симпатичная девица», — подумал Владимир. «Как же эту Владу затащили в секту? Не поверю, что можно быть такой фанатичкой в столь юном возрасте. Хотя здесь такая среда, что не знаешь, чего ждать». Впрочем, недремлющая совесть вернула его мысли к подруге из Волжинска. В шутку Павшук называл ее Победа Победовна, когда узнал, что ее отчество – Викторовна. «Тебе прямо по судьбе предназначено одолевать трудности», – смеялся он, хотя подозревал, что главной победой Вика посчитала бы иное. Она упорно ждала, когда Владимир позовет ее замуж. А тот все отнекивался. Владимира, как закоренелого холостяка, беспокоил слишком педантичный характер Вики. Ему не раз вспоминался сюжетик из их личных взаимоотношений. Виктория как-то попросила его покрасить полки в коридоре. Увы, ей не понравилось его двухчасовое пыхтение, и она с вкрадчивой улыбкой сказала: «Милый, разве ты не видишь вон ту недокрашенную полоску и вон ту? Здесь надо повторно пройтись кисточкой. Будь добр, перекрась еще раз». Пришлось подчиниться, хотя в душе скребли кошки. Да куда деваться, коли взялся за гуж? Из-за симпатичных ямочек на щеках он готов был простить этой шатенке многое. Но все-таки прав был Сократ. Любви женщины следует больше бояться, чем ненависти мужчин. Это яд, тем более опасный, что он приятен. И потому расставаться с личной свободой журналист пока не собирался. Неожиданно Павшук с изумлением заметил, как в километрах трех над темным лесом гряды возникли сначала два светящихся веретенообразных столба, затем появился третий. «Неужели то явление, о котором упоминала Аэлита?» – в смятении изумился Владимир. «Не слишком ли много загадочных явлений для одного места и времени? Да ведь это примерно в том районе, где находится морда монстра». Не размышляя далее, журналист направился в сторону светящихся столбов. Довольно быстро он достиг окраины Лещева. Здесь фонари вообще отсутствовали. Мрак был, хоть глаз выколи. Он зашагал медленнее, едва угадывая очертания домов. За углом высокого деревянного забора послышалось негромкое бормотание. Владимир осторожно выглянул. По проулку группами брели люди. Они несли небольшие конструкции, но из-за темноты трудно было понять, что это. Павшук стал красться за вереницей теней вдоль кустов у дороги. Их было очень много, несколько десятков таинственных фигур. Летнюю тишь нарушали лишь тихий топот ног да стрекот степных сверчков. «Те самые кулугуры!» — закралась в корреспондента догадка. «Они идут к кирхе!» Грунтовая дорога завернула во овраг, что заставило журналиста приостановиться. Здесь никак нельзя было скрыться, поэтому он выждал, когда таинственные незнакомцы скроются из виду. Внезапное ночное светило в очередной раз откинуло вуаль туч и озарило мертвенно-голубым сиянием весь пейзаж. Павшук рухнул за кусты, опасаясь быть обнаруженным. Он чуть подождал, пока скроются последние тени, и продолжил за ними путь. В конце концов, грунтовка, слегка попетляв во враге, стала вползать опять наверх. Вдали возникла мрачная громадина полуразрушенного здания. Острые оконечности готической постройки устремлялись на фоне полной луны в ночное небо. Покосившийся набок крест на главном куполе, окна без стекол, раскрытые настежь большие двери паперти, которые едва держались на петлях. Это был тот самый немецкий храм, о котором упоминал глава поселения. «Для полноты картины недостает мрачной музыки Dead Condensa», — подумал Павшук. Он заметил, как вереница теней стала разделяться на два потока, которые скрывались в малозаметных боковых дверях здания. Теперь он рассмотрел. Люди зачем-то несли в руках стулья. Но как бы подобраться поближе? Надо обязательно выяснить, что творится внутри. О, тогда он сможет выдать сногсшибательный репортаж и затребует у редактора двойной гонорар. Он не подозревал, что тернистый путь к истине для него только начинался.